Личный месяц 3. Тройка – это энергия Юпитера, планеты успеха и знаний. Месяц возможностей – наилучшее время, чтобы заявлять о себе, достигать успеха и избегать прокрастинации. Этот месяц – время, когда вам точно стоит взять в руки планер или блокнот. Запишите свои цели, особенно те, которые связаны с карьерой, самовыражением и вашими желаниями, касающимися статуса. Эти цели должны быть направлены на то, чтобы действительно изменить качество вашей жизни и развить вас как личность. Важно понимать, что этот месяц представляет уникальную возможность для роста и прогресса. В этом месяце обязательно нужно учиться и работать над собой. Это может быть развитие личных качеств, получение новых знаний или улучшение навыков. Постарайтесь подтянуть свои скиллы, чтобы стать более конкурентоспособным в своей сфере. Этот месяц обещает быть очень успешным на уровне карьеры, особенно если вы будете подходить ко всему с анализом и осознанностью. Планирование играет ключевую роль. Разбивайте свои цели на маленькие шаги и постепенно приводите себя к их достижению. Такой подход поможет вам не только оставаться на правильном пути, но и чувствовать прогресс, что будет мотивировать вас двигаться дальше. Тем не менее, у месяца 3 есть и свои подводные камни. За планетой Юпитер, которая управляет этим временем, скрывается и минусовая сторона. Если в положительном аспекте мы наблюдаем целеустремленность и настойчивость, то в отрицательном — жуткую лень и прокрастинацию. Это именно то состояние, когда вы откладываете жизнь на потом, не принимая активных мер для достижения своих целей. Когда Юпитер в плюсе, вы обладаете осознанностью и способностью планировать свои действия. Однако в минусе это может обернуться азартом и бездумным подходом. Вы можете не замечать, что какое-то дело давно не движется вперед, или что-то срочно требует исправления. В личной жизни это может проявляться в упрямстве и категоричности, когда вы не воспринимаете мнение других людей. Такое поведение может привести к разрушению отношений с окружающими и оставить ваши цели и планы всего лишь мечтами, которые так и останутся лежать на диване вместе с вами. Прокрастинация — это не просто отсутствие действий, это также и потеря возможностей, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Важно помнить, что только в ваших руках находится решение — превратить этот месяц в успешный или же оставить его в минусе. Для этого необходимо: первое — планировать. Убедитесь, что у вас есть четкий план действий. Разбейте свои цели на конкретные шаги и сроки. Второе — работать над собой. Уделяйте внимание саморазвитию, читайте книги, проходите курсы, развивайте навыки, которые могут помочь вам в карьере. Третье — избегать прокрастинации. Признайте, когда вы откладываете дела на потом, и найдите способы мотивировать себя. Установите небольшие награды за выполнение задач. Четвертое. Открытость к мнению других. Будьте готовы слушать и воспринимать мнение окружающих. Это поможет вам избежать конфликтов и улучшить отношения. Пятое. Регулярная самооценка. Периодически проверяйте, насколько вы близки к достижению своих целей. Это поможет вам оставаться на правильном пути и вносить необходимые коррективы. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально использовать потенциал третьего личного месяца и достичь успеха в своих начинаниях.